Уж сколько он себе костей наломал, бывало, лежал по полгода. «Даже непонятно, как живой остался», — говорит он. «Полгода пролежал, но все решили, что все кончился, больше не буду ездить». То все Борис Александрович, Борис Александрович, а тут фук. А как снова сел, то никто не поверил. А как первенство выиграл, то снова Борис Александрович, Борис Александрович. Так он говорит, ловко поместив в кресле свое маленькое ладное тело, словно наслаждаясь его временной цельностью. Только спортсмены способны развалиться так неразвязно. У него именно эта повадка, медлительность, ленивость спортсмена, который выложился вчера, которому предстоит выложиться завтра. Поговорили о машинах, автомобилист с автомобилистом. Зависть меня взяла, что ли? Рассказывай, как мне тоже пришлось однажды лететь, как мне не пришлось однажды умереть. И действительно, это же одно из самых сильных ощущений было в моей жизни. Как я, отделяясь от шоссе, и лечу, перевернувшись в воздухе, выключаю двигатель, падаю под насыпь на крышу и остаюсь жив. И вдруг мне становится так стыдно, так скучно. Что за черт, думаю, почему же о самом интересном и страшном и не рассказать? Скучнее всего, будто вру, будто плоский трюк в кино видел. Вот так и получается, что о самом интересном не расскажешь. Оно полноправно и бессловесно было в твоей жизни. С трудом договариваю до конца. «Да, это да», — посочувствовал он. «Вот в Англию, когда мы ездили, я там себе ключицу и руку сломал. И вот, представляешь, в таком панцире шею не повернуть, одной рукой и руль держу. И скорость передвигаю в лондонском трафике. Там, веришь ли, машина от машины палку не просунешь. Мне пришлось эту «Волгу» с прицепом назад домой гнать. Как-то доехал. Но уж после Лондона мне наше движение тьфу». А рассказывает он вот о чем. «Значит, в Москве они грузят в прицеп к «Волге» мотоциклы и тянут своим ходом до Англии. За рулем все больше он, Борис Александрович, потому что все-таки материальных ценностей слишком много и опаздывает уже на гонки. А тут дверцу ненароком порвали. Пришлось от ГАИ, хорошо догадались, афишей гонок заклеить. Но ничего, успели в Англию в день гонок, сразу пересели на мотоциклы и гоняться. Отгонялись. Вот он так неудачно снова за руль и домой. Да, думаю, это работа. Это работа, а вот это что? Как не посмотреть, любопытно. Это награды за эту работу. Иконостас, киот спортсмена. На хоругвях рядами, рядами золотые медали, медали. И тут мне стало обидно, я никогда еще золотых медалей не видел. Увидел и оскорбился. Ну, то, что они не золотые, не из чистого золота, я немножко догадывался. С золотом туго, медалей разыгрывается очень много. Но на серебро позолоченное все-таки рассчитывал. Но и не серебро, да и это бог с ним. Но сделайте хоть с достоинством, четко и изящно, так нет. И это я от себя говорю, мне никто не жаловался. Возмутительно давать такие медяшки за такую работу, за спортивный подвиг. Пятак у нас делает изящнее, и его более уместно вдеть в лацкан. Медаль чемпиона страны носить почетно и стыдно. Но вот медаль чемпиона мира –